«Халуи и бездельники», — вдруг отчетливо подумал Лыков. «Они отвернутся от меня сразу, как только запахнет жареным. Вот сейчас, где они? Где Постряков, где Жарков, где Возгонов, где Карпоголов, наконец?» Он сидел один на один с самыми опасными на его памяти противниками. А это его окружение грело задницы в своих теплых креслах и окружало себя такими же лизоблюдами, как они сами, только рангом помельче. Решало свои вопросы, пока он грудью закрывал родной край, в одиночку, как блинный богатырь. И помощи ни от кого ожидать не приходилось. Поток гневных, но праведных мыслей прервал старший из москвичей, странный тип с перекошенным ртом и едва заметным шрамом на лице. «Я Кашин Максим Викторович, исполнительный директор отдела развития торгово-финансовой группы «Консорциум», — со значением представился он. «У нас есть ряд проектов в вашем регионе, и они осуществляются вполне успешно». Корректные, отполированные фразы ловко стыковались одна с другой, образуя привлекательную картину будущего процветания Тиходонска. Но Анатолий Степанович не вслушивался в их смысл. Перед глазами стояли фотографии, безжизненно раскинувшийся на газоне коломиец, изрешеченные пулями супруги, фамилии которых он не запомнил, какой-то респектабельный бородатый джентльмен с простреленной головой. «Вот ваше процветание, господа пришельцы!» Я прекрасно знаю, чего вы хотите, причем знаю гораздо больше, чем вы собираетесь мне сказать. Лыков не поддавался расслабляющему гипнозу вежливых слов. Эх, стукнуть бы по столу кулаком, гаркнуть! Хватит, сволочи, людей губить! А ну-ка посидите в Тиходонской тюрьме на Богатяновке! Но сейчас время такое, что и губернатор не всесилен. Кроме того, наша компания предполагает выкупить 4 гектара земли, занятой малоэтажной застройкой прошлых лет. На эту площадь у нас имеется очень перспективный инвестиционный проект. Элитный жилой квартал. Высотные дома с индивидуальной планировкой. Но возникли проблемы с населением, да и краевой суд нас не поддержал. Кашин вежливо улыбнулся кривым ртом. Шрам на щеке изогнулся тонкой ядовитой змейкой. Да и в глазах у него таилось что-то змеиное. Поэтому нам пришлось обратиться к вам за помощью. Несомненно, край получит солидный амортизационный фонд, которым вы сможете распорядиться по своему усмотрению. Лыков сжал зубы. Слова были произнесены. Москвичи сделали свой ход. Теперь они ждали ответа. Если бы не шестая глава проекта «Экспансия», скорее всего, он был бы положительным. «Фонд, говорите? Вы что, газет не читаете? Телевизор не смотрите? Да о вашем наезде на военных пенсионеров трубят на каждом углу. Мне из Москвы два маршала звонили, а уж генералов без счета. Вот, полюбуйтесь». Он небрежно кинул на стол распечатанный конверт. Тот проехал по полированной поверхности, сопровождаемый внимательными взглядами четырех мужчин и женщины. Казалось, под влиянием этих магнетических взглядов конверт остановился. «Что там?» — без особого любопытства спросил Кашин. «Письмо из администрации президента с пометкой «Особый контроль». А тут появляетесь вы со своим фондом. Хотите подставить меня под кампанию борьбы с коррупцией?» «Что вы, Анатолий Степанович?» — с некоторым удивлением спросил Кашин, рассматривая губернатора как маленького неразумного мальчика. «Какая борьба с коррупцией? Какая подстава? Это долгосрочный проект, и вам отведена в нем специальная глава». «Я знаю», — сдерживая ярость, кивнул Лыков. «Проект «Экспансия», шестая глава». Говорить этого было нельзя, но он не удержался. Собравшиеся многозначительно переглянулись. Потом Кашин и секретарша переглянулись между собой еще многозначительней. «Мою квартиру обворовали, и информация оказалась похищенной», — сказала секретарша в упор, глядя на губернатора. «Мы волновались, что материалы попали в чужие руки, и рады, что ошиблись. Раз проект у вас, то вы прекрасно знаете об ожидающих вас перспективах. Они сформулированы предельно четко». Кровь ударила Анатолию Степановичу в голову. Судьба губернатора Тиходонского края действительно была определена однозначно и четко. Увольнение от должности, привлечение к суду за действительные или мнимые преступления, замена ставленником Москвы. И они еще издеваются. «Да, я все знаю!» Лыков вскочил и ударил кулаком по столу. «Вон отсюда! И имейте в виду, я не собираюсь объединяться с вами против жителей своего края. Убирайтесь, иначе я прикажу вас арестовать. Вон!» Визитеры ошеломленно покинули кабинет, спустились по широкой мраморной лестнице, с некоторой опаской миновали милицейский пост и вышли на улицу. Максим Викторович и Галина Васильевна сели в одну машину. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Неужели ему мало 100 миллионов евро прекрасных вилл во Франции и Испании? Он бы доработал до пенсии и жил, где захочет». «Совершенно непонятно». Кашин пожал плечами. Верхний угол рта поднялся еще выше, а нижний опустился. «Чужая душа потемки», — философски сказал он. «Как бы то ни было, наши условия он не принял». В машине наступила долгая пауза. Опытные и изощренные дельцы, мужчина и женщина, пытались понять, почему щедрые предложения вызвали у губернатора такую ярость. Они перебирали возможные варианты и не приходили ни к какому выводу. Неудивительно. Им и в голову не могло прийти, что подполковник милиции Коренев переписал 6-й раздел плана «Экспансия» от первого до последнего слова. «Что ж, придется прибегнуть к другому варианту», — задумчиво произнес Кашин. «Только придется снова подыскивать специалистов». «Займись этим немедленно», — приказала Галина Васильевна. «У нас немного времени». Но времени у них было еще меньше, чем они думали. «Так что же это выходит? Получается, вы им отказали? Глаза Пострякова были круглыми от ужаса. А если это как коломийца? Пули ведь должностей не разбирают. А что я должен был делать?» Губернатор дал выход бушевавшим чувствам. «Что? В тюрьму идти из-за их делишек?» «Ну, почему сразу в тюрьму? Теперь заместитель смотрел в пол. Мы же с Кремлем никогда не ссорились. Всегда лояльность и послушание демонстрировали, а ведь это главное». «Ну, подумаешь, пенсионеры скандалят. Сколько по России таких скандалов?» «Да и сами могли успокоить жалобщиков, особо активным дать хорошие квартиры или дома построить. Может, позвать их обратно?» Пострякова наконец посмотрел на шефа, хлопнул несколько раз белесыми ресницами. «Ссориться с консорциумом нельзя, себе дороже выйдет. Вон они, что у нас накаруселили». Лыков ощутил новый приступ страха. Опытный зам был, как всегда, прав. Ясно, что если выбирать между ссорой с пенсионерами или с консорциумом, то выбор будет очевидным. Но Пострякова не знал про проект «Экспансия», особенно про его 6-ю главу. Кстати, про заместителя там ничего не написано. Может, так и останется на своем месте. Волна раздражения захлестнула губернатора. «Много ты знаешь, что дороже. Мне куда ни кинь, всюду клин». Анатолий Степанович оборвал себя на полуслове. Излишняя откровенность только вредит. Некоторое время он сидел, глядя невидящим взглядом перед собой, в обтянутый пиджаком живот, пока еще верного зама. Но видел холеные надменные рожи столичных хлыщей. Какие наглецы! Они собирались походя перешагнуть через него, Лыкова, и просто излучали уверенность в успехе. Будто губернатор столь же мелкая сошка, как какие-то бизнесмены или даже мэр городка районного значения. Губернатор вышел из оцепенения и погрозил Пострякову пальцем. «Нет, я всем покажу, кто в Тиходонске хозяин!» Зам понурился, будто именно он сомневался в силе и значимости своего шефа. «Значит так, завтра в 10 вызвать на внеплановое совещание всех силовиков», — скомандовал губернатор. «Я их в бараний рог согну, тогда сразу зашевелятся». Он кивком отпустил Пострякова. Оставшись один, резким движением набрал номер на аппарате правительственной связи. «Приемное Министерство внутренних дел», — четко сказала трубка. На следующий день, ровно в 10, началось внеплановое совещание у губернатора. За длинным столом, на тех же местах, которые накануне занимали опасные чужаки, теперь сидели люди, чьими руками и волей в Тиходонском крае наводился закон и порядок. Прокурор края, председатель краевого суда, начальник УФСБ, начальники УВД, РУБОПа и наркоконтроля, руководитель таможни, командующий округом внутренних войск, куратор правоохранительных органов в обладминистрации Каргополов. Оглядев собравшихся, губернатор вышел из-за стола. Он молча прошелся за их окаменевшими спинами. Наверное, многие сейчас вспомнили популярный гангстерский фильм, в котором Аль Капоне точно так же прогуливался за спинами приглашенных на обед соратников и внезапно размозжил голову тому, которого посчитал предателем.